Глава 13. Среда, 6 октября. Район расположения базы боевиков Зелимхана Дакаева. К 8:00 бойцы групп спецназа «Орион» и «Мираж» вышли на рубеж штурма, рассредоточившись по вершинам склонов безымянного ущелья. В 8:10 Крымов вызвал Тимохина по станции малого радиуса действия. «Орион, я Крым!» — Александр ответил. «Я Орион, слушаю тебя». «Уточняем план штурма». «Давай». «В 8:30 снайперы «Миража» снимают дозорных на западном и верхнем посту. Твой снайпер бьет часового восточного поста. И тут же проводим гранатометный обстрел 4 зданий, окружающих 2 главных дома. В 8:40 группа Соловьева начинает атаку аула сверху с задачей захвата дома хана, ну и, естественно, самого главаря. Также в задачу «Миража» входит зачистка базы от боевиков, что к тому времени будут находиться вне зданий. Ты со своей группой атакуешь аул с севера, занимая позиции на участке развалин и выслав пару бойцов в дом Кабадзе. Задача «Ориону» — заблокировать участок развалин и не допустить прорыва к ним боевиков. Бойцы, что пойдут в дом Кабадзе, должны обеспечить безопасность последнего и поддержку действий «Миража». На вершинах оставишь снайперов, на верхнем посту разместишь пулеметную огневую точку. Атаку проводим быстро, применяя по боевикам вариант тотального уничтожения. При этом мы должны не допустить гибели рабов и своих ребят. Тимохин сказал, что сделать будет не так просто. Я имею в виду обеспечение безопасности рабынь. Если в ауле начнется паника, то женщины станут метаться по селению. Этим могут воспользоваться уцелевшие от гранатометного обстрела люди хана. И, прикрывшись заложниками, начать диктовать свои условия. «Все ты говоришь верно, Орион. Поэтому-то группы и должны отработать задачи молниеносно, не дав никому в ауле прочухаться». «Согласен. Посмотрим, как оно выйдет на практике». «У меня все. Вопросы?» Александр добавил. «Ты забыл о спутниковой тарелке на крыше дома хана. Ее надо сбивать во время гранатометного обстрела». «Вот ты и займись этим. С вершины Северного перевала сделать это будет удобнее». «Хорошо. Я все понял. Ставлю задачу бойцам и жду приказа на штурм. А я докладываю о готовности к отработке базы Турусу». Позывной «Турус» имел генерал-майор Потапов. Отключив станцию, Тимохин подал сигнал рукой бойцам группы «Орион». Офицеры собрались возле своего командира. Александр взглянул на часы. «Время 8:17. 8:30 начинаем работать. И работаем следующим образом. Прапорщик Бирюков занимает позицию снайпера с главной задачей — снятие часового восточного поста из винтореза и последующей поддержки действий боевых групп с вершины перевала, применяя винтовку СВДС. Старший лейтенант Самойлов выдвигается к верхнему вражескому посту нашего перевала, часового на котором снимет снайпер «Миража». Он же отработает западный пост. Задача Самойлову, применяя пулемет ПК «Дозорного», также поддерживать действия подразделений внизу. Одновременно с работой снайперов мы должны провести гранатометный обстрел 2 зданий, находящихся рядом с домом Кабана. А дом Кабадзе стоит в ближнем к перевалу ряду, посередине. Также гранатометчики должны сбить спутниковую антенну с дома Дакаева, он за жилищем Кабадзе. Впрочем, тарелка на весь аул одна. Состав огневой группы. Майор Шепель и капитан Ким. Обстрел по моей команде. После огневого налета все, кроме Бирюкова и Самойлова, во главе со мной спускаемся вниз и занимаем позиции в развалинах с задачей не допустить прорыва туда оставшихся в живых боевиков. «Вопросы?» — спросил неугомонный Шепель. «Что будем делать, если часть духов прикроется рабынями, которые наверняка устроят панику на корабле?» Тимохин взглянул на майора. «Вот чтобы этого не допустить, Миша, мы должны отработать задачу в считанные минуты. А чем займется «Мираж»?» «Захватом хана и зачисткой аула. Если же возникнет ситуация, связанная с захватом заложниц, будем решать ее по обстановке». Ким предложил. «Кухню тоже не мешало бы рвануть. Около нее постоянно находятся 2-3 боевика». «Но и рабы тоже, Леня. А мы здесь не только для того, чтобы взять Дакаева, но и освободить невольников, не допустив по возможности их гибели». Капитан кивнул. «Ясно. Значит, кухню оставляем на ребят «Миража». Голос подал Бирюков. «Если что, боевиков у ПХД могу снять и я», — Тимохин согласился. «Снимай, Иван, если подвернется случай». «Понял». «Значит, все? Вопросов больше нет?» — Каменев сказал. «Вопросов нет, но «Миражу» следует обратить внимание на крайний запада дом во втором, ближайшем к склону, ряду. Женщины, что ночью вышли из дома Кабадзе, так и остались там. Может, они живут в нем?» «Возможно, но ранее вечером в этом доме находились двое боевиков и еще две женщины. Ну и что? Подозрительно это. С постов дамы вернулись?» Ответил Макаров. «Так точно, в 4:00». «Хорошо. Я передам Крыму о твоих подозрениях, Витя. А сейчас Бирюков, Шепель, Ким и Самойлов приготовятся к выдвижению на позиции». Майор и капитан вооружились гранатометами «Муха», прапорщик проверил снайперские винтовки, старший лейтенант забросил свой автомат за спину, достав из кобуры пистолет. В 8:27 на связь вновь вышел Крымов. «Орион, выводи огневую группу на позиции. Часовые на верхнем и западном постах нейтрализованы. Все действия по команде «Штурм». «Принял. Работа по команде «Штурм». Отключив станцию, Тимохин приказал: «Бирюков, Шепель, Ким, Самойлов, пошли на позиции. Быстро!» Офицеры скрылись в кустарнике. Тимохин обернулся к Гарину и Макарову. «За Самойловым! Вперед, ребята! Оттуда пойдем вниз!» Группа «Орион» рассредоточилась на вершине Северного перевала в течение 2 минут. Ровно в 8:30 радиостанция Тимохина издала сигнал вызова. Александр ответил: «Орион на связи!» Полковник Крымов приказал: «Внимание всем! Штурм!» Александр, переключив станцию, бросил в эфир: «Орион, штурм!» Прапорщик Бирюков прицелился и нажал на спусковой крючок бесшумной снайперской винтовки «Винторез». Раздался хлопок, и боевик, беззаботно сидевший и облокотившийся валун, рухнул на каменистый грунт. Отложив «Винторез», Бирюков взял в руки мощную СВДС, поднес ее к плечу, направив ствол на дома сохранившейся части аула. На улицах находилось десяток боевиков и столько же женщин-рабынь, когда огненные стрелы метнулись к зданиям. Прогремели 4 взрыва, и через минуту 5-й. Это Шепель разнес в клочья спутниковую тарелку на крыше дома Зелимхана Дакаева. Разрывы, разрушившие 4 здания, подняли столбы пыли и дыма, которые окутали базу. Бирюков успел подстрелить бандита, но дальше вести огонь не мог. Как не мог стрелять из пулемета и старший лейтенант Самойлов. Задымлением местности воспользовались как спецназовцы, так и боевики. Спецы начали спуск, бандиты открыли беспорядочный огонь по склонам. Раздались женские вопли. Все смешалось. На полпути к развалинам Тимохина вызвал Самойлов. «Первый, я 7-й», — Александр ответил. «На связи, что у тебя?» К крайнему дому по ряду, ближнему к противоположному склону, рванула группа боевиков. Точное количество установить не удалось. Тимохин крикнул: «Тебя не считать бы бандитов, а бить по ним! Почему молчит пулемет?» «Так они метнулись так быстро, что я не успел среагировать. Огонь пулемета на этот дом!» «Принял!» Старший лейтенант начал бить по указанной цели. Бойцы «Миража», спускаясь, также заметили перемещение бандитов, но открыли огонь по ним слишком поздно. Возглавивший группу подполковник Соловьев на ходу вызвал руководителя операции. «Крым! Скопление духов в крайнем левом доме 1-го ряда! Атакуй его силами 2 бойцов! Остальных на зачистку всего аула! Разрешаю применить по цели гранатометы!» К зданию, в котором спешили укрыться бандиты, устремились капитаны Дрозденко и Волков. Выйдя на расстояние прямого выстрела, они ударили по дому из гранатометов. Тимохин, видя маневр бойцов «Миража», приказал Самойлову прекратить пулеметный огонь. Впрочем, от здания остались дымящиеся руины. Дрозденко, доложив о поражении цели, получил приказ вернуться к выполнению задачи по зачистке аула. Крымов с заместителем командира группы «Мираж» ворвались в дом Дакаева. Они не встретили сопротивления. Хан еще находился в постели. Ненасытная Мари оседлала главаря банды в утренней случке. Хан услышал выстрелы, взрывы, от которых содрогнулся его дом, сбросил шлюху с себя, попытался встать, но не успел. В спальню ворвались офицеры спецназа. Крымов, наставив на парочку автомат, приказал: «Женщине подъем! Хану оставаться на месте!» Он взглянул на испуганную рабыню. «Ну, что неясно? Встала и быстро оделась. Дакаев потянулся к пистолету под подушкой, но, заметив это движение, Каменев, взявший на прицел главаря банды, предупредил. «Не надо, хан! Клешню в момент отстрелю!» Хан откинулся на подушку, закрыв глаза и сжав губы. Женщина поднялась, оделась. Крымов спросил ее. «Кто ты?» Она, заикаясь, ответила. «Я... Мари... Я... из Эстонии». «Как оказалось здесь?» «Меня похитили из сауны, куда вызвали из салона. Я делала массаж и оказывала различные услуги клиентам. Меня выкрали черные и привезли сюда. Насиловали, издевались, пока это...» — она кивнула на Дакаева. «Обезьяна не забрала к себе». Каменев усмехнулся. «Мне показалось, что не хан тебя насиловал, а ты его...» «Это действительно показалось? Я не могла иначе, он же убил бы меня. Или опять отправил бы ублажать наемников. А те...» Крымов повысил голос. «Ну, хватит, достаточно. Твое рабство закончено. Теперь ты вновь свободная женщина и вскоре будешь отправлена на родину. А пока сядь в углу и молчи. Может, я к себе пойду?» «Нет, это небезопасно. Позже пойдешь». Каменев подошел к полковнику, нагнулся к нему. «Крым, ее лучше отпустить. Нам же надо имитировать гибель хана, чтобы и дальше работать по Абадзе. А эта девчонка, если будет находиться здесь, потом наверняка расскажет, что спецназ взял Дакаева живым». Крымов согласился. «Ты прав. Выведи ее отсюда. И скажи, что Дакаеву конец, что я пристрелю его. Очередь вы услышите. Отведи даму домой. Проверь, как дела у ребят по зачистке. Узнай, что у Тимохина. Проведай кабана и возвращайся». «Понял». Майор приказал Мари. «Встань и следуй за мной». «Куда?» «Туда, где тебе отвели место в этой колонии. К своим подругам по несчастьям». Проститутка повиновалась и вышла следом за Каменевым. Крымов приказал Дакаеву. «Теперь твоя очередь, хан». Не спеша встал, оделся. «Предупреждаю, дернешься, всажу очередь в живот. Подыхать будешь долго и медленно. Помощь тебе оказать некому». Дакаев отбросил одеяло, натянул на голое тело трусы, встал, облачился в брюки и сорочку, надел носки и туфли, сверху накинул куртку, предварительно показав полковнику, что она пуста, встал у стены, протянул перед собой руки. «Ну что, русский, заковывай меня, я твой». «Минуту, ублюдок!» Крымов поднял вверх ствол автомата и дал в потолок две очереди. От выстрелов, державший себя до сих пор в руках Дакаев, трусливо вскрикнул и осел на корточки, закрыв голову ладонями. Полковник подошел к нему, опрокинул на живот, приказав свести руки назад, и когда хан выполнил требования, защелкнул браслеты на запястьях. «Вот так оно лучше будет». Рация Крымова издала сигнал вызова. Полковник ответил. «На связи. Говорит четвертый. Слушаю. Проверил подорванный крайний дом. Обнаружил два трупа. Два? Но туда же ушла группа боевиков. Остальные, видимо, воспользовались подземным ходом». «Каким, черт возьми, подземным ходом?» «Есть такой. Он начинается от подвала. Вход с террасы. И куда ведет этот подземный ход? Похоже, к развалинам». «Что? Там же...» «Отбой!» — Крымов переключился на Тимохина. «Саня! Части боевиков удалось уйти из-под удара, и, скорее всего, они подземным ходом двинулись к развалинам. Они могут выйти к тебе в тыл». «Понял». «Ах, твою мать! Что такое?» «Мы обстреляны! Вступил в бой!» «Держись! Высылаю к тебе «Мираж!»» Но Александр уже отключил радиостанцию. Шесть боевиков воспользовались подземным ходом, о котором не знали спецназовцы и о котором их не предупредил кабан. Поднявшись на поверхность, наемники направились было к кустарниковым зарослям, чтобы под их прикрытием уйти на запад, но увидели спины бойцов спецназа. Бойцы «Ориона» услышали движение с тыла, обернулись, и в это время бандиты открыли по ним огонь. Наемники опоздали на какие-то секунды, чтобы уничтожить группу «Орион». Точнее, спецы мгновенно отреагировали на внезапное появление противника с тыла, тут же открыв встречный огонь и откатившись с занимаемых позиций к укрытиям из валунов и камней. Однако не обошлось без потерь. Были ранены Ким и Макаров. Гарин с Шепелем заставили боевиков залечь, и майор Шепель вытащил друзей из зоны обстрела. Тимохин же, прервав связь с Крымовым, вызвал Бирюкова и Самойлова. «Внимание! Шестой и седьмой! Группа попала под обстрел боевиков, вышедших нам в тыл. Немедленно открыть огонь по духам, которые должны быть вам видны», — ответил Самойлов. Духов вижу, открывая огонь. Следом прошел доклад Бирюкова. Цели как на ладони. Сейчас, командир, погоди, успокоим Архаров. Пулеметно-снайперский огонь, открытый с вершины, сделал свое дело. Бойцы, прикрывавшие и поддерживающие действия товарищей с перевала, первыми выстрелами уничтожили четверых боевиков. Двое, бросив оружие, подняли руки, крикнув «Не стреляйте, сдаемся!». С перевала огонь прекратился. Гарин с Шепелем заковали сдавшихся боевиков в наручники, бросив к валуну. Подошли бойцы «Миража». К счастью, Ким и Макаров получили легкие ранения. Пули попали в незащищенные бронезащиты и места тела, не задев жизненно важные органы. Капитан Волков занялся ранеными. Тимохин вызвал Крымова. «Крым, я Орион!» — полковник ответил тут же. «Жив, Саня?» «Жив!» «А ребята?» Двоих задело по-легкому, Кима и Макарова. Слишком уж неожиданно появились бандиты. «Ну хорошо, что хоть так!» «Хана взял?» «Взял!» «А кабана?» «А вот с кабаном проблема». «В смысле?» «Соловьев доложил, что не нашли Кабадзе. Сейчас они с Каменевым опрашивают женщин. Возможно, те расскажут о том, куда исчез наш кабан». «Рабыни-то все живы?» «Вроде все. По крайней мере, Соловьев не докладывал о потерях в рядах невольников. Я иду к тебе». «Давай». Оставив за себя Гарина, подбодрив раненых Кима и Макарова, Тимохин прошел к дому Зелимхана Дакаева, увидел лежавшего на ковре у кровати бандита. «Этот сучок не знает, куда делся кабан?» «Нет. Да он сам еще не очухался. Мы его с бабы сняли. Точнее, бабу с него, что ничего не меняет. Хан не ждал нападения. Это очевидно. А вот кабан, видимо, все же нашел вариант, как уйти от нас». «Я даже догадываюсь, какой». «Да? И какой же...» «Помнишь, ночью из дома Кабадзе к зданию, где обнаружен подземный ход, прошли две женщины?» «Ну?» «Так вот, я уверен, что одной из этих женщин был кабан. Думаю, кто-нибудь из рабынь подтвердит это». «Что ж, возможно. Дождемся доклада Соловьева. А пока не мешает прикинуть, как будем выводить хана из игры. Он же должен для всех умереть». «Он уже умер!» Главарь банды встрепенулся. «Что вы задумали?» Крымов цыкнул на него. «Заткнись, сука, и пасть свою без разрешения не открывай, а то я тебе ее навеки захлопну. Лежи и сопи в тряпочку, паскуда горная!» Дакаев послушно замолчал, сжавшись в комок. В спальную комнату вошел командир боевой группы «Мираж», подполковник Соловьев, взглянул на скорчившегося на полу бандита, доложил. «Зачистку закончили, из рабов пострадала одна женщина, серьезно пострадала, пуля попала ей в живот, долго не протянет. Мы помогли, чем могли, но без толку. Ранение смертельное, умрет. По боевикам уничтожено 15 духов. Пятерых взяли в плен, не считая этого ублюдка». Подполковник кивнул на хана. «Из пленных двое ранены. Эти легко. По Ориону у вас есть информация». Крым спросил. «Что с кабаном?» «По Кабадзе. Вчера вечером некая Лейла, бывшая любовница или наложница хана, черт их разберет, приходила в свой дом, спросила у подруги, у Зульфии, есть такая рабыня, она ночью ходила на верхний пост, когда та пойдет к своему самцу. Зульфия сказала, что в то же время на западный пост пойдет Зарина. Лейла собрала женские вещи, взяла лепешки и ушла. Подруги поневоле спросили, кто ее теперь держит. Она не ответила, вышла из дома, Зульфия проследила за ней через окно. Лейла вошла в дом кабана». Тимохин ударил кулаком в стену. «Вот тебе и две женщины, что ночью ушли в дом, откуда оборудован подземный ход к развалинам. Все сходится. Лейла взяла одежду для кабана и хлеб на первое время». Крымов спросил. «Но почему наблюдатели обеих групп не зафиксировали отход кабана и этой Лейлы из развалин? Куда они делись?» Ответил Соловьев. «Кабадзе выбрал время, когда к своим стебарям двинулись Зульфия и Зарина. Эти дамочки отвлекли внимание наших ребят. А вплотную к развалинам приближаются заросли кустарника, которые немного, но отстают из-за канавы от подножья склона северного перевала со стороны ущелья. Думаю, по этой канаве под прикрытием кустов Лейла и повела кабана. Ее он выбрал в проводники. Это женщина из хаба юрта, и близлежащая местность, по крайней мере до пастбищ аула, ей наверняка известна». Крымов кивнул. «Ладно, пусть будет так. Ну они что, так и пошли по ущелью?» Тимохин ударил хана в бок ногой. «Эй, Дакаев, ты еще жив?» — хан ответил. — Жив. — Слышишь наш разговор? — Да. — Тогда поведай нам, как можно уйти из района аула, если воспользоваться канавой и кустарником у подъема на Северный перевал. Залимхан ответил. — В лес. — Какой лес? — Лес, что тянется между холмов плато почти до виноградников Хаба-Юрта и уходит далее на север. Но чтобы попасть в лес, надо перейти через перевал. Западные склоны менее проходимы, чем здесь, у Тарды. Там за западным постом есть тропа, о ней мало кто знает. Лейла знала. Где точно эта тропа? Так рассказать, чтобы поняли, не смогу. Она закрыта валуном и начинается в трещине. Могу показать. Крымов воскликнул. Тогда какого хрена лежишь? Вставай и пойдем на свежий воздух, прогуляемся до этой трещины. Бандит поднялся и спросил. «Кабан знал, что вы атакуете аул?» — ответил Тимохин. «Знал, поэтому и слинял вместе с бабой-проводником». «И меня не предупредил, сука! Шакал продажный! А нахрена ты ему нужен?» «Это нам ты нужен, а ему — нет. Кабану никто не нужен. И Лейла тоже. Он убьет ее, как только выйдет в район, где сможет ориентироваться без посторонней помощи». «Скотина!» «А ты, божий одуванчик?» «Я не предатель». «Посмотрим. С тобой еще предстоит серьезный разговор. Ну давай, шевелись, топай на выход». Тимохин спросил. «Вместе пойдем?» «А пойдем. Пару ребят с собой возьми». «Возьму». «Как всегда, Шепеля прихватишь». «Куда ж мы без него, Крым?» «Ладно, двинулись отсюда». Соловьев задал вопрос. «Мне что делать?» Крымов приказал. «Людей с вершин сними, и Ориона, и Миража. Подбери труп боевика, внешне схожий с ханом, и затащи его сюда. Тела уничтоженных боевиков не трогай. Подготовь все здания к подрыву. Если женщина, что получила ранение, умрет, ее тоже сюда, в этот дом. После чего выведи рабынь к западному посту. Там жди нас с Тимохиным». Соловьев кивнул. «Все понял, выполняю». «Выполняй, Леша, работай. Недолго нам осталось находиться здесь, в этом чертовом ущелье и богом проклятом ауле». Командир боевой группы «Орион» Соловьев объявил сбор офицерам подразделения. Хана вывели через развалины, чтобы никто из рабов не увидел бывшего главаря банды. Далее он повел Крымова, Тимохина, Шепеля и Бирюкова по канаве на запад, к тропе. Группа вышла к валуну. Дакаев остановился, указав на трещину склона. «Там начинается тропа. За перевалом небольшой участок открытой местности и лес. Будем подниматься?» Крымов взглянул на Шепеля. Тот сплюнул на камни. «Можешь ничего не говорить, Крым. Мне следует пройти по тропе, посмотреть, не оставили ли беглецы следов. Так?» Полковник утвердительно кивнул. «Так, Миша. И больше никаких комментариев. Это Тимохин решил взять тебя с собой. Как всегда, будто Шепель железный. Вот уволюсь к чертовой матери по прибытии в Москву. Тогда посмотрим, кого будет Тимохин втыкать во все дырки. А у меня, как знаете, на гражданке возможностей жить безбедно и не напрягаясь больше, чем достаточно. На Канары слетаю, на Багамы». Тимохин улыбнулся. «Во-первых, кто ж тебя отпустит, Миша? А во-вторых, долго ли ты выдержишь на гражданке? Месяца два-три или меньше?» «Да иди ты, Саня!» «Нет, Миша, это ты иди вверх по тропе. Мы ждем тебя здесь». Покачав головой, Шепель направился к трещине. Вернулся он через 40 минут. Крымов спросил. «Ну и каковы результаты разведки?» «Следы беглецы оставили в двух местах. Первой поднималась женщина. Кабан шел за ней. На вершине останавливались, но ненадолго. Видимо, там Кабадзе переоделся, но одежду не бросил, унес с собой. Если ее искать, то в лесу. А он большой». «Значит, все же к Кентуму направился Кабан?» «Ну, не в Хаба-Юрт, где его мы могли легко перехватить». «Ладно, возвращаемся в аул». В селении Соловьев доложил, что раненая женщина умерла, тело ее с трупом боевика, внешне схожего с ханом, перенесено в дом главаря банды, трупы остальных боевиков оставлены на местах гибели. Все здания заминированы и готовы к подрыву. Рабы в количестве 38 человек перемещены к западному посту в сопровождении бойцов «Миража». Группа «Орион» находится в ауле. Крымов кивнул. «Видели мы из кустов, как шли рабы. Что-то на их лицах мало радости от освобождения. Наверное, думают, что из одного рабства попали в другое. Они здесь все запуганы до предела. Издевались над ними не слабо и долго. Так можно и вообще забыть, что такое радость. Руководитель операции повернулся к Тимохину. «Ты, Саня, выводи своих бойцов к восточному посту». «Есть». Крымов перевел взгляд на Соловьева. «Как только мы уйдем на восток, подорвешь нахрен весь этот гадюшник. Я вызову вертолеты. Придется 3 машины запрашивать. Лететь вместе с рабами мы не можем. И размещать с ними боевиков тоже без охраны. А охранять их уже не наше дело. Да и всех в одну вертушку не посадишь. Впрочем, Потапов сюда и эскадрилью, если надо, пришлет. После подрыва аула у западного поста обозначь 2 площадки для посадки Ми-8. 3-й опустим на востоке. Как отправишь рабов, группу к нам. С востока и пойдем, либо в Ростов, либо на другой аэродром. Нам еще Дементьева подбирать. В общем, с этим определимся. Работаем». Соловьев проводил Крымова с группой «Орион», дождался, пока офицеры вышли из опасной зоны, привел в действие пульт дистанционного управления детонаторами взрывателей зарядов, заложенных в каждый дом. Ущелье содрогнулось от мощного взрыва, затянулось дымом, пылью, гарью. На месте брошенного селения, зданий, составлявших элементы перевалочной базы боевиков Абадзе, образовались воронки, словно на ущелье обрушился метеоритный дождь. Убедившись, что аула больше не существует, Соловьев направился к бойцам, подчиненной ему группы «Мираж», находившимися вместе с рабами у бывшего западного поста боевиков за грядой. Оценив результаты подрыва, Крымов привел в рабочее состояние спутниковую станцию, набрал на циферблате трубки длинный номер, ему тут же ответил генерал-майор Потапов. «На связи, Вадим Петрович!» «Добрый день, Владимир Дмитриевич! Примите доклад. Боевая операция «База» успешно завершена. Хан задержан, 5 боевиков взяты в плен, 2 из них ранены. В ходе боя уничтожено 15 бандитов, случайно погибла 1 женщина, рабыня. Я решил оставить ее вместе с трупом, похожим на Дакаева, в доме последнего, после чего все здания приказал подорвать. Если кто-то будет искать труп хана, то найдет лишь фрагменты тела, непригодные для идентификации. Кабадзе удалось уйти из аула в ночь перед штурмом. В этом ему помогла женщина по имени Лейла. Мы обнаружили их следы. Судя по всему, кабан действительно решил пойти в Кентум». Потапов прервал Крымова. «Вместе с женщиной-проводником?» «Она ему нужна лишь для того, чтобы выйти в район знакомой местности. Потом, считаю, кабан избавится от женщины. Убьет ее». «Продолжай доклад». «К сожалению, в ходе операции не обошлось без потерь и в наших рядах». Потапов изменившимся голосом кратко спросил. «Кто?» «Макаров и Ким. Да вы не волнуйтесь, ребят получили легкие ранения и после непродолжительного курса лечения смогут встать в строй». «Как это произошло?» «Части духов удалось неизвестным нам подземным ходом выйти в развалины, на окраине которых заняли позицию бойцы «Ориона». Они и ударили нашим в тыл. Бандитов погасили быстро, благодаря оперативности и слаженности действий подчиненных Тимохина. Но 2 духи задели». «Плохо, Крымов. Вы не просчитали все варианты вероятных действий противника». «Согласен, хотя просчитать их даже теоретически было невозможно». «Далее. В настоящее время рабы и пленные боевики под присмотром бойцов группы «Мираж» находятся в 200 метрах западнее бывшего аула и базы. Хан и группа «Орион» в 100 метрах восточнее. Для эвакуации требуется 3 вертолета. 2 с охраной для переброски рабов и пленных, 1 для личного состава групп и Зелимхана Дакаева». Потапов сказал. «Будут тебе 3 вертушки. Ориентировочно в 14:00. Подготовь площадки для их посадки». «Их уже готовят». «Хорошо. Как считаешь, когда кабан может выйти к Кентуму?» «Не ранее завтрашнего утра. Пройти более 70 километров по сильно пересеченной местности, по лесу, через перевалы и ущелья одним переходом не под силу даже героям американских боевиков. Да еще большую часть пути женщиной. В лучшем случае кабан сможет появиться у Кентума где-то часов в 7-8 утра завтрашнего дня, а более вероятно и позднее». «Значит так, Крымов. На вертолете Ступина следуете до гарнизона Уджербета. По пути бросаете Дементьеву пару бойцов «Ориона». Так будет надежней. Связь с капитаном установишь на подлете к Кентумскому ущелью. в Джервете ждать вызова Дементьева. И только после подбора группы нейтрализации Кабадзе отход на базу в Ростов. Как понял? Понял, Владимир Дмитриевич. Тогда все. Но если возникнут проблемы, я постоянно на связи. Феофанову о результатах работы по Тарды доложу сам. Крымов отключил спутниковую станцию, подозвал Тимохина, передал суть разговора заместителям начальника управления. Александр согласился с решением Потапова усилить Дементьева бойцами группы. На этот раз назначить Шепеля командиру «Ориона» не пришлось. Михаил, узнав об изменении решения по задаче у Кентума, первым вызвался остаться в ущелье. Вторым добровольцем выступил прапорщик Бирюков. Состав группы усиления сформировался сам по себе. Вертолеты появились в небе над безымянным ущельем в 14:10. Три Ми-8 в сопровождении двойки машин огневой поддержки Ми-24. Крокодилы разошлись по сторонам, отслеживая обстановку возле района эвакуации. Два Ми-8 с охраной из бойцов спецназа у ФСБ по Ростовской области приземлились рядом с грядой на обозначенных в круговую камнями площадках. Третий транспортный Ми-8 опустился на площадку у восточного поста. В 15:10 в небо поднялись Ми-8 с западных площадок. К ним сразу же подошли вертолеты огневой поддержки, и авиагруппа взяла курс на север, скрывшись за перевалом. Через 20 минут в воздух взмыл вертолет майора Ступина с бойцами спецназа на борту. Он, набирая высоту, пошел на северо-восток, обходя район возможного нахождения Кабадзе и его проводника. Дементьев, позавтракав и размявшись, занял позицию, выбранную им накануне в кустах, недалеко от бывшего верхнего поста боевиков Бекмураза у скалы. Здесь сходились тропы для спуска в ущелье в развалины древней крепости Кентум. По расчетам Андрея, Кабадзе, если, конечно, эти расчеты верны, и бандит бежал из Тарды сюда, мог выйти в район крепости не ранее вечера сегодняшнего дня, среды 6 октября, в зависимости от того, когда группы провели штурм горной перевалочной базы Зелимхана до Каева и когда кабан покинул аул. А должен был он покинуть его или перед штурмом, или даже в ходе проведения боевой операции. Время тянулось медленно, лес жил своей жизнью, а когда-то здесь гремели автоматные пулеметные очереди, рвались гранаты, шел ожесточенный бой. Совсем рядом полегли ребята одного из отделений, подчиненные капитану Дементьеву группы отряда спецназа «Валдай». В каких-то 50 метрах резерв «Кабана» под командованием Арамиза Бакашвили, о котором командиру группы спецназа не было ничего известно, с тыла атаковал позиции отделения. Ребята приняли свой последний бой. Дрались до последнего вздоха. Некоторые подорвали себя, утратив возможность активного сопротивления. От вражеской гранаты погиб и заместитель Дементьева, Игорь Коробов, старший лейтенант. Он был не просто подчиненным Андрея, он был его другом. И теперь, наконец, настало время рассчитаться с кабаном и за ребят, и за всех тех, кого уничтожил этот подонок Леча Кабадзе. Лишь бы расчет оказался верным. Кабан должен прийти сюда. Только в крепости он может какое-то время отсидеться, отлежаться. Больше ему идти некуда. А там, черт его знает, как сложится обстановка. Возможно, кабана подстрелят ребята Ориона или Миража при попытке к бегству. Или подсечет группа преследования. Хотя Крымов и Тимохин не должны пускать за ним спецов, зная, что кабана ждет Дементьев. Тягуче прошло время до обеда. Андрей съел пару галет из сухпайка, запил родниковой водой. Этого достаточно. Соблюдая все меры предосторожности, пользуясь тем, что потоки воздуха втягивались в ущелье, Дементьев выкурил сигарету. Дым, стелясь по траве, ушел к пропасти. Неожиданно в 15:30 его радиостанция пропищала сигналом вызова. Андрей ответил. «Валдай на связи». Услышал голос Тимохина. «Я Орион, как слышишь меня?» «Слышь хорошо. Мы закончили работу на объекте база. Сейчас находимся на подлете крепости. Зайдем по ущелью с востока. Оставим тебе пару человек». «Значит, кабан ушел из Тарды?» «Да, Подробности передаст старшей группы поддержки. Как вертушка приземлится, обозначь себя. Я наверху южного перевала, на вершине скалы, которой от развалин тянется тропа. Мы должны тебя видеть. Понял. Обозначу свое местонахождение. Добро. Будем у крепости минут через 10. Дементьев отключил станцию и вскоре услышал рокот приближающегося к крепости вертолетом. А через 7 минут, выйдя к тропе, увидел Ми-8, который завис над ровной площадкой метрах в 100 от развалин. Он едва коснулся шасси грунта. Из люка на землю выпрыгнули 2 человека, и вертолет поднялся над ущельем, развернувшись и направившись, не набирая высоты, на север. Андрей поднес глазам бинокль, узнал майора Шепеля и прапорщика Бирюкова. Поднял вверх руку. Шепель, заметивший без оптики, несмотря на пыль, поднятую лопастями вертолета, стоявшего на вершине Дементьева, махнул ему в ответ. Спецназовцы прошли к тропе и быстро поднялись наверх. Выйдя на площадку, где ранее был пост банды Бикмураза, Шепель воскликнул. — Привет, участковый! Не замерз еще здесь, ожидая своего противника? Андрей, пожав спецам руки, ответил. — Не замерз. Знаешь, на удивление, погода стоит теплая, и ночью не особо холодно. С чего бы это? Шепель улыбнулся. — Погода благоволит тебе. Как дела, Андрей? — Да какие у меня дела? Выбрал позицию, наблюдаю. — Не надоело? — Ради того, чтобы удавить кабана, я готов прождать и год, лишь бы он пришел. Шепель заверил. — Придет, Андрюха, придет. Должен прийти. Как прошла операция? Майор рассказал капитану подробности действий боевых групп Главного управления по борьбе с терроризмом по базе боевиков Дакаева. Услышав о ранении Макарова и Кима, Андрей покачал головой. «Как же так ребята спины-то духом подставили?» «А твои из Валдая не подставили?» «Но здесь действовал резерв кабана». «А в Тарды духи воспользовались подземным ходом, по которому до штурма ушел кабан, прихватив с собой женщину», — Дементьев проговорил. В Тарды отбились, здесь не смогли. Шепель спросил, где это произошло? Андрей указал на кромку спуска, там, вдоль вершины склона, на холмах. А ударили боевики из леса? Из леса. Да, здесь у ребят шансов отразить внезапное нападение превосходящих сил противника не было. Помянем их, Шепель отцепил от ремня флягу. У меня спирт еще с базы затарен, да и выпить перед выходом мы не успели. «Наверстаем упущенное?» «Если только помянем. А наверстывать упущенное дома будем». «Пойдет». Майор повернулся к Бирюкову. «Ты как, Иван, будешь?» «Помянуть ребят — святое дело». «Правильно». Шепель налил спирт в крышку фляги, выпил сам, наполнив крышку, передал по очереди Дементьеву и Бирюкову. Выпив, Андрей спросил. «А чего вдруг решили вас сюда кинуть?» Или командование считает, что сам не справлюсь с кабаном? Не в этом дело, Андрей. Просто Крым с Тимохиным решили, что втроем будет легче взять эту гниду. Ладно, на то они и командиры, чтобы решать. Но предупреждаю, кабан мой, чтобы не происходило при нашей встрече, вы не вмешиваетесь. Шепель развел руки. Какой разговор, Андрюха? Твой, значит, твой. А куда группы пошли? В Ростов? Нет, в гарнизон у Джурбета, где раньше ваш отряд «Валдай» базировался. — Да, базировался. Интересно, что сейчас представляет собой джербетский гарнизон? — Вместо вас, слышал, туда бросили отдельный десантно-штурмовой батальон. Ну, хоть так. И все равно непонятно, нахрена было «Валдай» разгонять. — В жизни очень многое происходит непонятного. — Тоже верно. Значит, нас подберут сразу же после отработки кабана? — Да. Вызовем вертолет, Ступин и прилетит. Ясно. Когда примерно ждать кабана? Ближе к утру. Но пасти местность следует начать с вечера. Хрен его знает этого кабана. Может, он по жизни марафонец, и для него 70 километров не дистанция. Но с ним женщина. Шепель вздохнул. Сейчас, боюсь, уже нет. В смысле? А нахрена она кабану? Это при побеге и для выхода в знакомый район. Ему нужен был проводник. Дальше нет. Это в стиле кабана. Подал голос Бирюков. Это в стиле всех духов. Шепель сказал. Верно. Повернулся к Дементьеву. Ты тут каждую кочку знаешь. Давай определяй для нас с Иваном позиции. Здесь и сегодня ты старший. Ну, тогда так. Дементьев осмотрелся. Через полчаса майор Шепель и прапорщик Бирюков находились на позициях. Бирюкова Андрей выдвинул в зеленку, откуда прапорщик мог контролировать подход к скале и с юга, и с юго-запада. Шепель перекрыл тропу от поляны с родником. Андрей остался на своей прежней позиции. И вновь медленно потянулось время, как ручеек песка с барханом. Благополучно уйдя из района аула, преодолев первый переход в 20 километров за 5 часов, в 7.00 Кабадзе, шедший след вслед за женщиной, приказал: «Все, Лейла, привал. Час. Позавтракаем. Продолжим движение в 8 часов. Устала?» «Я привыкла к дальним переходам». «Ты уверена, что мы идем в верном направлении?» «Да. Ошибиться трудно. Сначала надо идти строго на север. Пройдя километров 50, изменить направление на северо-западное. Дальше недалеко до пастбищ». Приняв от женщины лепешку, Кабадзе кивнул. «Это хорошо, что ты уверена. Что бы я делал без тебя, Лейла? Мне одному не удалось бы уйти от русских. Я обязан тебе жизнью и никогда этого не забуду. Ты будешь иметь возможность убедиться в том, что Лечи Кабадзе умеет быть благодарным». Лейла улыбнулась. «Много ли женщине надо? Любящего мужчину рядом, свой дом, детей?» «У тебя будет все. Ты не пожалеешь, Лечо, что из многих женщин, которые и красивее, и моложе, выбрал меня». «Знаю». Беглецы перекусили, запили лепешки водой, легли на траву рядом друг с другом. Кабан закрыл глаза, он уже все решил и отдыхал. Лейла думала о будущем, о той новой сказочной жизни, что обещал ей отдыхающий рядом мужчина. Женщинам нравятся красивые сказки, даже при понимании, что любая сказка — это ложь. Но ложь сладкая, такая желанная. В 8.00 они продолжили марш. В 21.00, совершая пятый переход в 10 километров, Кабадзе начал узнавать местность. Он быстро сориентировался, выйдя на поляну. Отойдя к кустам, кабан потянулся. «Все, Лейла, на сегодня марш закончен. Сколько мы прошли?» Женщина, опустив на траву узелок с лепешками, ответила. «Больше 50 километров. Осталось немного, но уже темно, и ты прав, следует устроить ночной привал. Я наломаю веток, а ты разведи костер, ладно? К рассвету будет холодно. Я согрею тебя, дорогая. Рядом с костром будет уютней». «Ну хорошо, далеко не уходи». Кабан развел костер, Лейла наломала веток, из которых соорудила спальное ложе. «Нам будет хорошо, Лечо». Бандит взглянул на женщину, изобразил подобие улыбки, больше похожей на звериный оскал. «Конечно, дорогая, очень хорошо». Лейла присела к костру, разложив рядом платок, на который выложила куски лепешки. Кабадзе поставил рядом фляжку с водой. После скромного ужина Лейла легла на постель из еловых лап. Кабадзе, выкурив сигарету, прилег рядом. Костер медленно таял сбоку, согревая беглецов. Кабан сказал: «Я хочу тебя, дорогая». Лейла ответила: «Я тоже хочу, но здесь мы не получим того, что должна приносить близость. Холодно, Лечо, но если ты хочешь, то сделай это для себя. Мужчина должен сначала удовлетворить женщину, иначе он не мужчина. Но мы же не дома в теплой постели. Не думай ни о чем, удовлетвори себя, как ты хочешь, ты сама уже знаешь». «Хорошо». Женщина, спустив штаны, покорно встала на колени, упираясь руками в еловую ветвь. Кабан без подготовки вошел в нее, близость длилась недолго. Удовлетворившись, Кабадзе натянул брюки, достал из кармана куртки нож. Лейла не видела этого, приводя себя в порядок. Когда она легла на спину, Кабадзе нагнулся к ней. «Мне было хорошо, Лейла». Женщина улыбнулась. «Лучше, чем дома?» «Гораздо. Здесь чувства обостряются. Я рада, что подхожу тебе». «Ты очень многое сделала, Лейла, для меня. Я никогда этого не забуду». «Ты говоришь так, будто прощаешься со мной». «А это, дорогая, и есть прощание». Кабадзе по ручку загнал нож в левую высокую грудь Лейлы. Она охнула, широко открытыми глазами взглянула на убийцу, хотела что-то сказать, но кабан закрыл ей рот. «Спи спокойно, дорогая. Ты умрешь свободной женщиной». «Извини, но семьи у нас с тобой не будет». Тело Лейлы начало дергаться в предсмертных судорогах. Кабан сел, прикурил сигарету, глядя, как умирает преданная и жестоко обманутая им женщина. Смотрел спокойно, без всяких эмоций. Она сыграла свою роль и ушла со сцены. Так должно было быть, так и случилось. Выкурив сигарету, Кабадзе оттащил труп в кусты, снял с Лейлы ее куртку, лег на ветви, накрывшись этой курткой, и уснул. Без сновидений, крепко, как младенец. Проснулся убийца в 4:00. На продолжавших тлеть углях разогрел остатки лепешек, воду. Подумал, что у Кентума придется охотиться, иначе до очагоды не дойти, да и в крепости не отсидеться. Надо было больше взять провизии, нагрузить на Лейлу, пусть тащила бы. Но это могло выдать их. Ничего, не впервые обходиться без пищи. Главное, была бы вода, а вместо лепешек и кора деревьев пойдет. Умываться кабан не стал, съел все, что осталось от ужина. Выкурил сигарету. Искать его не будут, так что и маскировать место привала нет смысла. Только время и силы терять. Кабан прикинул. До древней разрушенной крепости еще 20 км. Почистив нож и заложив его в ножны под курткой, в 4:20 он продолжил марш. В 6:00 вновь остановился. Впереди последние 7-8 км. Подумал, не ждет ли его в Кентуме неприятный сюрприз в виде людей Керима. Но нет, вряд ли. Однако дальше пошел осторожнее. В 9:40 он вышел на поляну, откуда в свое время бежал от спецназа капитана Дементьева. Прошел к роднику, напился, заполнил водой флягу, увидел метрах в 50 от себя 2 зайцев, пожалел, что не взял автомат, из пистолета ПМ зверушек не достать. Ладно, другие попадутся. Зверье вернулось к крепости, а значит, пища у него будет. Осмотревшись, прислушавшись и не заметив ничего подозрительного, Кабадзе пошел по тропе, ведущей к скале, и попал в поле зрения Шепеля. Майор тут же вызвал Дементьева. «Валдай, я третий, Ориона. Вижу цель. Идет по тропе. Один. Идет осторожно, озираясь». Андрей проговорил. «Ну, наконец-то. Цель вооружена. В руках ничего нет, но сбоку открытая кобура. В ней пистолет. Ну и где-то нож. Без тесаков здесь даже дети на улицу не выходят». «Понял тебя. Пропускай цель и следуй за ней. Отработка по оговоренному плану». «Принял. 6-го предупреди, как бы он случайно не засветился». «Предупрежу. Спасибо за информацию. Конец связи». «До встречи, Валдай». Дементьев переключился на снайпера группы «Орион» прапорщика Бирюкова. 6-й «Ориона», я Валдай. «На связи». Цель проявила себя. «Выходит к моей позиции с юга, по тропе от поляны с родником». «Третий сопровождает цель. Будь внимателен, никаких резких движений, чтобы не обнаружить себя». «Понял, Валдай, удачи тебе». «Благодарю, отбой». Отключив рацию, Андрей отложил ее в сторону, приготовил к бою пистолет, выдвинулся вперед, чтобы быстро выйти к месту встречи врагам. Кабадзе медленно приближался к скале. Еще 200 метров, и он окажется у спуска к развалинам крепости. И на этот раз ему удалось провести всех. И спецназ, и Абадзе. Русские не станут раскрывать его Тимуру, это не в их интересах. А хана с Русланом представят мертвецами, чтобы Абадзе успокоился. Впрочем, в Афганистане у талибов Тимуру бояться нечего и некого, тем более занимая высокий пост у маджахедов. Но русские все равно достанут его, если захотят, конечно. Кабан прошел еще 100 метров, вышел на площадку перед бывшим верхним постом Бекмураза. Вокруг по-прежнему все спокойно. Ничего подозрительного. Он прикурил сигарету, направившись к спуску по склону. Кабадзе не ожидал нападения и машинально присел, когда увидел перед собой вышедшую из кустов фигуру Дементьева. «Стоять, кабан! Лапы в гору! Закончился твой путь!» Кабадзе подчинился, сплюнув тлеющую сигарету на камне. «Ты? Просчитал таки, сука, что уйду от ваших и приду сюда. Недооценил я тебя. Но, насколько помнится, между нами заключена сделка. Я сдал вам базу. Ты нарушил условия соглашения, уйдя из Тарды. Баба уговорил, я и поддался. Но теперь празднуй. Ты поймал меня. Вызывай свой спецназ. Я готов сдаться. Андрей с ненавистью смотрел на бандита. Нет, кабан. Нарушив обязательства, ты перечеркнул все договоренности. Впрочем, я знал, что ты попытаешься скрыться, поэтому и ждал тебя здесь. Но не для того, чтобы задержать. Ты помнишь бой, когда твои головорезы положили моих ребят из засады? Помнишь, тварь? В глазах Кабадзе замелькнули искры страха. Он понял, этот капитан ждал его, чтобы отомстить, но нашел силы собраться. «Я все помню, офицер. Но тогда не мы, а вы устроили нам засаду. Вы стреляли в нас, мы в вас. Это был бой. Вы били из укрытий, и мы оборонялись, как могли. Или твои люди открыто вышли, чтобы сразиться с нами? Нет, вы тоже стреляли в спины наших людей. Так какие у тебя могут быть претензии? Конечно, ты можешь пристрелить меня. И если решил убить, то стреляй. Давай, капитан». «Нажми на спусковой крючок, и все будет решено между нами!» Кабан услышал шорох за спиной и слева от себя, огляделся, увидел подошедших к площадке Шепеля и Бирюкова, взвизгнул. «А, так вас трое! Трое против одного! Это по-вашему!» Он повернулся к Дементьеву. «Один на один, на ножах, без стволов, сразиться слабо!» Шепель сказал. «Не слушай его, Андрюха, не ведись на провокацию, мочи и дело с концом!» Бирюков поддержал майора. «Шепель прав, капитан. Нахрен рисковать, когда дух твой?» Но Дементьев уже принял решение. Он крикнул своим товарищам. «Не подходите, оставайтесь на месте!» Повернулся к Кабадзе. «На ножах, говоришь? Без стволов! Давай, выбрось пистолет!» Кабадзе, ощерившись, достал ПМ, отбросил его в кусты и извлек из-под куртки тесак, показал его Дементьеву. «Вот, у меня только нож!» Андрей также отбросил пистолет, снял бронекостюм, оставшись в майке, достал десантный нож. «И у меня только холодное оружие. Начали?» Кабадзе заорал. «Ты труп, мент!» и бросился на Андрея. Капитан отбил нападение. Лезвие, столкнувшись в воздухе, издали звон. Отскочив в сторону, Дементьев впрыгнулся. Кабадзе хорошо владел холодным оружием, легко перебрасывая клинок из руки в руку. «Что, мент, пронесла на первый раз? Так это я пока еще играю с тобой». «Давай, давай, кабан, играй. Но смотри, не заиграйся». Кабадзе вновь бросился на Дементьева. И вновь Андрей легко отбил нападение, при этом резанув Кабадзе по предплечью. Бандит взглянул на рану. «Сучок, задел-таки! Но хватит игр! Получай, падла!» Кабан в третий раз бросился на капитана, и тут Андрей не стал отбивать вытянутую вперед вооруженную руку бандита. Он, отклонившись вправо, зацепил ее в захват и резким движением рванул вверх. Раздался хруст ломаемых костей и вопль Кабадзе. Он выронил нож. Дементьев отпустил противника, также отбросив свой нож в траву. Кабан схватился за сломанную руку, поднял голову, и в это время Дементьев нанес ему удар ногой в челюсть. Удар, от которого Кабадзе отлетел к гребню вершины скалы. Андрей сблизился с бандитом, схватил его за куртку, рывком поставил на ноги. Кровоточащим ртом кабан проговорил. «Ненавижу вас». Андрей нанес удар в челюсть. Перевалившись через гребень, кабан с воем полетел вниз к подножию скалы. Раздался глухой удар. Дементьев смахнул пот с лица. Шепель приказал Бирюкову. «Ваня, вниз, посмотри кабана. Эти твари необычайно живучи». Прапорщик бросился к тропе, спускающейся к крепости. Майор подошел к Дементьеву. «Ну что ж, капитан, рукопашкой ты владеешь неплохо, на нужном уровне. Рисковать, конечно, не следовало, но, признаться, я на твоем месте поступил бы так же. Собирай оружие, одевайся, пойдем в ущелье. Здесь больше делать нам нечего». Андрей оделся, поднял оружие, повернулся к холмам, где принял и последний бой второе отделение его группы во главе со старшим лейтенантом Коробовым, проговорил. «Игорек, мужики, спите спокойно, я отомстил за вас». Шепель приобнял капитана. «Пойдем, Андрей». Офицеры спустились к развалинам крепости. Шепель спросил подошедшего Бирюкова: «Ну что там, кабан?» «Отбегался, влупился макушкой прямо в камень. Вместо головы сплошное месиво». Андрей присел на валун. Шепель извлек радиостанцию. «Орион вызывает третий!» Тимохин ответил. «На связи». «У Кентума все закончилось. Кабан недавно вышел к крепости, где его встретил Валдай. Андрей предложил Кабадзе сдаться, но тот оказал сопротивление. Во время рукопашного боя кабан сорвался со скалы и разбился». Командир Ориона удивился. «Рукопашного боя? Вы втроем не смогли задержать кабана?» «Что поделать, командир? Дух оказался прытким, даже слишком. Бросился на Дементьева, ну и улетел в ущелье». «Ладно, подробности в докладе при личной встрече. Высылаю за вами вертолет». «Труп кабана на базу тащить?» «А как же, обязательно». «Тогда пусть Ступин мешки целлофановые возьмет с собой, иначе весь борт уделает кровью». «Я предупрежу его. До встречи». «До встречи». Отключив станцию, Шепель присел рядом с Дементьевым. «Скоро вертушка прилетит. И отправимся домой. Это хорошо». «Да, дома не здесь. А чего ты вдруг загрустил, Андрюша? Задачу группа выполнила, ты с кровником рассчитался. Дома жена красавица ждет». «Да не загрустил я, просто расслабуха какая-то наступила, когда все закончилось». «Вот ты о чем. Но это пройдет быстро. Долго нам дома засидеться не дадут. Это я тебе, капитан, гарантирую. Об этом террористы побеспокоятся. На наш с тобой век войны, к сожалению, хватит с избытком. Да и хрен бы с ней, лишь бы детям нашим не пришлось воевать. А вот это уже зависит не от нас». За перевалом послышался рокот вертолета. Экипаж майора Ступина вел Ми-8 забрать из Кентумского ущелья группу бойцов боевой группировки Главного управления по борьбе с терроризмом, поставивших точку в очередной операции спецслужбы. В очередной, но не последней боевой операции. Читал Евгений Лебедев.